Какая забота? Ему можно доверять? Ну, тебе же он спас жизнь. Хороший довод. А сам он член клана? Не сказал. В четверг они планируют провести марш. Клан? Да. Ассоциация борцов за права черного населения собирается устроить митинг и демонстрацию завтра перед зданием суда. Клан хочет ответить на это мирным маршем в четверг. Сколько человек примет участие? Микки Маус не сказал. Говорю тебе, он не очень-то разговорчив. Ку-клукс-клан марширует в Клентоне. Просто не верится. Суровые наступают времена, заметила Элен. Они будут еще более суровыми, отозвался Оззи. Я обратился к губернатору с просьбой подослать поближе к нам дорожный патруль. Неделя предстоит нелегкая. Ты можешь поверить в то, что Нузу уж так хочется, чтобы суд шел в нашем городе? Слишком большое дело это, Джейк, чтобы переносить его куда-то. Где бы ты ни проводил его, повсюду будут марши, протесты, ку-клукс-клановцы. Может, ты и прав. Как у тебя движутся дела со списком жюри? Завтра все будет готово. Во вторник вечером после ужина Джо Фрэнк Перриман уселся на крыльце с газетой в руках и свежей пачкой жевательного табака. Сплевывал он аккуратно через специальную дырку, проделанную для этой цели в половой доске. Такова была традиция. Лела закончит мыть посуду и нальет им по стакану ледяного чаю, и они будут сидеть на крыльце, пока не стемнеет, и говорить об урожае, о внуках, о невыносимой духоте. Жили они неподалеку от Кэрауэя, на 80 акрах заботливо возделанной земли, которую отец Джо Фрэнка украл у государства во времена Великой депрессии. Период спада в американской экономике 1929-1939 годы. Они были спокойными, трудолюбивыми, добропорядочными христианами. Перриман успел трижды сплюнуть в дырку, когда притормозивший на шоссе грузовик въехал на длинную подъездную дорожку, которая вела к его дому. Машина остановилась у широкой лужайки перед входом. Из кабины появилось знакомое лицо. Это был Уилл Тиерс, бывший президент Совета инспекторов графства Форд. В этой должности Уилл прослужил 24 года, 6 сроков подряд, и только в 83-м для переизбрания ему не хватило 7 голосов. Перримены всегда поддерживали его кандидатуру на выборах, потому что Уилл не забывал время от времени подбросить им попутной машиной гравия или бордюрного камня для поддержания в порядке подъезда к дому. «Добрый вечер, Уилл!» — приветствовал гостя Джо Фрэнк, пока тот пересекал газон и поднимался по ступенькам крыльца. «Дай-ка мне пожевать», — обратился к нему Тиерс. «Добрый вечер». Они обменялись рукопожатием. «Держи. Каким ветром тебя к нам занесло?» «Просто проезжал мимо. Вспомнил о чае со льдом, который тебе подает Лела, и во рту сразу же пересохло от жажды. Давненько уже я вас не видел». Они сидели, болтали, жевали табак, сплевывали и попивали ледяной чай. Начинало смеркаться, зазвенели комары. Разговор шел главным образом о засухе. Джо Фрэнк жаловался своему собеседнику, что столь продолжительной не было уже лет 10. За 3 недели июня на землю не упало ни капли дождя. Если такая сушь простоит еще несколько дней, об урожае хлопка можно забыть. Бобы, куда ни шло, еще выживут. А вот хлопок... «Послушай-ка, Джо Фрэнк, я слышал, ты получил повестку в суд. Будешь присяжным на этом процессе?» «Да, выходит, что так. Кто тебе сказал?» «А не знаю даже. Просто где-то услышал». «Вот уж не думал, что об этом всем уже известно. Скорее всего, сегодня в Клентоне. У меня были там дела в суде. Видимо, там-то и сказали. Что-то такое про дело этого ниггера». «Я так и подумал». «И что ты думаешь о том, к как он расправился с парнями?» «Я его не виню», — встряла в разговор мужчин Лела. «Да, но нельзя же допустить, чтобы каждый брал отправление закона на себя лично», — попытался Джо Фрэнк объяснить жене. «Для этого у нас и существует судебная система». «А меня», — заявил Тиерс, — «больше волнует всякая чушь о признании его невменяемым. Они там собираются выставить его малость тронутым и под это дело вчистую освободить от всякого наказания. Вроде как того парня, что стрелял в Рейгана. Слишком уж это хитро получается. Да к тому же это просто ложь. Убийство парней Нигер спланировал. Он сидел в засаде и ждал их. Обыкновенное хладнокровное убийство». «А если бы это была твоя дочь, Уилл?» — вновь подала голос Лела. «Я бы положился на правосудие. Когда у нас здесь ловят насильников, их обычно сразу же сажают, особенно если это нигер. Парчмен битком набит этими подонками, и они уже никогда не выйдут на волю. Слава богу, у нас здесь не Нью-Йорк, не Калифорния или еще какое-нибудь дикое место, где уголовникам разрешают гулять на свободе. У нас неплохой суд, и старина Нус не жалеет для этой мрази сроков. Так что пусть лучше суд занимается такими вещами. Общество рухнет, если позволить каждому, а в особенности черномазам, самому устанавливать справедливость. Это пугает меня больше всего. Предположим, нигера оправдают, и он выйдет из здания суда свободным человеком. Об этом немедленно узнает вся страна, и с черными никакого сладу не будет. Стоит кому-нибудь разозлить Черномазова, как он тут же потянется за пушкой, а потом его объявят чокнутым и попытаются отмазать. Вот это-то и есть самое опасное. Черных необходимо держать под контролем, согласился с ним Джо Фрэнк. То-то и оно. Если Хейли выйдет сухим из воды, никто из нас не сможет больше чувствовать себя в безопасности. Каждый нигер в графстве станет таскать с собой оружие, и тут такое начнется. Это мне в голову не приходило, признал Джо Фрэнк. Я очень рассчитываю на тебя, Джо Фрэнк. Я надеюсь, что ты войдешь в состав жюри. Там понадобятся люди со здравым смыслом. Интересно, почему они выбрали меня? Я слышал, что они разослали 150 повесток. Полагают, что явится не меньше сотни. И какие же у меня шансы быть избранным? 1 из 100, ответила ему жена. Тем лучше. У меня не так много времени, чтобы заниматься еще и этим. Слишком много забот с фермой и всем прочим. Ты нам там просто необходим, настаивал Тиерс. Они перешли к обсуждению политики местных властей, к тому, как бездарно, судя по состоянию дорог, преемник Тиерса справляется со своими обязанностями. Перримены привыкли ложиться рано, с наступлением темноты. Попрощавшись, Тиерс отправился домой. Приехав, он сел за кухонный стол со списком кандидатов в присяжные и полной чашкой кофе. Руфус, его друг, мог бы гордиться им. В списке Уилла 6 фамилий были обведены кружками, и Уилл успел побеседовать с ними со всеми. Напротив каждой из фамилий он поставил 2 буквы. ОК. С ними все окей. Они будут хорошими присяжными, такими, с которыми Руфус без труда сможет поддерживать законность в графстве на должном уровне. Парочка, может, и отнеслась поначалу ко всему этому равнодушно, однако после того, как уважающий порядок Тиерс объяснил им, что к чему, они переменили свое мнение и готовы были признать Хейли виновным. Руфус может гордиться им. К тому же он пообещал, что молодой Джейсон Тиерс, племянник Уилла, за свои игры с наркотиками отделается лишь отеческим внушением.